Жалкое зрелище, но пойдет. Задел вроде есть, вынес он вердикт. Как закончили? Пойдет для чего? Рискнул я спросить. Об этом потом. Сынки, позвал он остальных стражников, что наблюдали за издевательством надо мной. Проверьте остальных. Так там же бабы, последовал ответ. Они драться умеют, посмотрел на меня сотник. Немного, немного, скривился он. Проверяйте. На этот раз возражений не последовало, и против моей группы вышло трое стражников. Никаких по очереди. Сразу три поединка. Почему у него руки нет? Возмутился сотник, посмотрев на Резана. Отрубили, спокойно ответил я. Ему есть, чем удивить. Поджав губы, старый вояка принялся наблюдать. На этот раз вышло куда лучше. В том смысле, что никакого позора не было. За Каю я не волновался. Не получалось за нее волноваться. Хали, когда она на меня посмотрела, показал нашу с ней распальцовку, врежь посильнее. Резана тоже сам разберется. Что сказать, первым справился Резана, чем, кажется, удивил сам себя. Против него вышел черноволосый мужчина, с легким снисхождением во взгляде, за что и поплатился. Однорукий моментально создал 5 призрачных конечностей и подсек стражнику ноги, запутал руки, а потом, перехватив поудобнее, перекинул через себя и со всей дури впечатал в песок. Да так сильно, что стражник, не ожидавший такого, моментально выбыл из строя. Не сколько из-за удара об землю, сколько из-за осушения призрачными руками. До внешних таинств не дошло, но это не наши проблемы. В то же самое время, Хала сделала, что и говорил, вмазала посильнее. Уверен, отнесись воин к ней серьезнее, то разделал бы, но, как и в случае с Резана, сыграла роль недооценка противника. В конце концов, что видели стражники, как их сотник разделал командира, еще 2 баб и калеку, все рабы, чего их опасаться то, намять бока, да идти своими делами заниматься. В общем, Хала вмазала так, что мало никому не показалось. Я уловил отголоски вибраций, когда стражник отлетел метров на 20, через весь двор, и врезался в стену, что разошлась трещинами. Кая тоже отличилась, но в другую сторону. Быстрой победы у нее не случилось, как и поражение, они с ее противником, ну да, смахнулись, прямо от души, до кровавых соплей, разбитых лиц, сбитых костяшек, мутузили друг друга и из принципа насобирались сдаваться. То, что мужик, на голову выше Кай, не мог ее задавить, было отдельным позором для него. «Хватит», — скомандовал сотник через минуту, — «считай, вы прошли, с этого дня зачислены в стражу, вопросы, если нет, поступайте в распоряжение десятника». Сотник обвел взглядом собравшихся и остановился на одном из стражников, десятник Гринд. Поставить новобранцев на довольствие, провести инструктаж и организовать курс молодого бойцы. Исполнять, есть исполнять. Стукнул десятки к себя в грудь. Больше не задерживаясь, сотник ушел. Уже позже я узнал, что совпало несколько факторов, что нас сюда и привели. Первый – нападение змея и смерть нескольких стражников. Это случилось 2 месяца назад, но после неудачи повторились и погибли еще люди. Второй – ситуация на границе обострилась. Начался очередной виток бесконечных конфликтов семей. Потребность в специях выросла, охотники напряглись и снова череда неудач, несколько групп погибло. Как итог, поставки надо увеличить, а не получается. Вот и набирали людей, где получится. Сотник, а звали его Владис, набрал новых бойцов везде, где мог, и тут ему доложили, что поступило 4 сотни жемчужин, на которых тоже был спрос. Для понимания, на 50 рабов норма была десяток в день, а мы принесли 4 сотни, то есть выполнили норму за 40 дней, вчетвером. Зелья и до этого покупали, но не сразу 4 штуки. Внимание мы привлекли. Дальше я додумал, как оно могло быть. Сотник навел справки, про конфликт на землях дароманцев и смену власти тоже наверняка знал, из-за чего решил, что мы необычные неудачники, которых списали, потому что не жалко, а элитные воины. Вот и решил на нас посмотреть. Так у нас и началась новая жизнь, почти свободными людьми. Если честно, жизнь наша не сильно изменилась. 2 главных отличия. Это то, что поселили нас в казарме, и то, что занятия на день не сами составляли, а исполняли приказания. Десятник Гринд мне понравился. Никакого снобизма. 3 коротких поединка неплохо нас показали, и ничего такого я не заметил. «Жить будете здесь», — указал он на то главное здание, которое я увидел, когда пришел сюда. Казармы — направо, склады и кабинеты — налево. Весь 3-й этаж принадлежит сотнику и десятникам, туда лучше не ходите. Они со мной, бросил он караульному, что стоял у входа, запоминай. Новое местцо подошло. Так, протянул Гринд, когда мы свернули в правый коридор и дошли до самого конца, так, оглядел он нас, что-то прикидывая, бабы это хорошо, но бабы это проблемы. Говорю же, хороший человек, вон как тонко жизнь понимает. Проблемы? Спросила Кая, у которой лицо было залито кровью. Да, ответил Гринд, у нас комнаты на 10 человек рассчитаны. Поселю вас отдельно, во избежание, так сказать, но это временно. Как будет пополнение, то все места и заполнится. Тогда-то я и начал складывать общий пазл, что происходит. Нам показали комнату, обычная, не как в деревнях, а полноценная. Стеклянные окна, пусть и узкие, кровати деревянные, двухъярусные. Одну из стен полностью занимал шкаф, еще тумба и пара общих столов. Не богато, но и не совсем прижимисто. А уж после леса так и вовсе, хоромы. Следующее, что нам показали, туалеты и баню. Они в отдельной пристройке находились. Лучше не косячить, предупредил десятник, иначе заставит нужники чистить. Позже я узнал, что в городе есть полноценная канализация. Как и то, что сотника это мало волновало. Так что да, лучше не косячить. Владис всегда находил максимально неприятные наказания. 10 минут вам на то, чтобы привести себя в порядок, скомандовал Гринд, посмотрев на Каю. Он остался с нами. Пока умывались и пользовались достижениями цивилизации, успел пообщаться с другими солдатами. Как мне показалось, он не хотел, чтобы мы нарвались на конфликт, не в его смену. «Жрать хотите?» – по-деловому спросил он, когда закончились приводить себя в порядок и, не дождавшись ответа, повел нас в столовку. «Еще успеваете, есть будете из общего котла, иногда в наряды заступать, если не косячить, то редко. У вас главное не косячить, это мы уже поняли», — заметила Кая. «Да», — с серьезным видом ответил Гринд, — «не косячить, радовать сотника, быть полезными инициативами, тогда служба пойдет легко». В столовой, помимо кухни, где выдавали еду, были расположены массивные столы, человек 100 здесь поместится, а если ужаться, то и поболее. Завтра, как прозвенит первый колокол, вы должны встать, быстро привести себя в порядок, одеться и, когда прозвенит второй, выйти на площадку. Там дальше разберетесь. Принято, ответил я. Последнее, куда заглянули, это на склад, где нам, после коротких переругиваний, выдали по 2 комплекта формы. Не боевой, а повседневной, для общих тренировок. Остальное завтра узнаете. Удачи, вполне дружелюбно пожелал нам Гринд и свалил, закрыв за ним дверь нашей комнаты. Пока еще нашей, я повернулся к своим. Ну что, новый этап, здесь есть кровати, уже хорошо, довольно ответила Кая, завалилась на одну из коек и почти моментально захрапела. Ну разве она не очаровательна? Глава 10, учебка. Всего, если не считать нас, на площадке построилось 20 стражников-новобранцев. На нас если и смотрели, то без особого интереса. Народ разделился на группы, вяло что-то обсуждал, кто-то позевывал. Атмосфера беспечности сохранялась, пока на площадку не заявилась КХМ. После вчерашней реакции Гринда на девушек я подумал, что в страже служат исключительно мужчины. Но сейчас к нам пришла женщина, да какая, низкая, ниже всех, кто здесь собрался, и худощавая, прям реально худая. Пришла она не одна, а с 3 помощниками. Все как на подбор те еще махины, то есть на фоне них она выглядела блекло, и поначалу я не воспринял ее всерьез. Ну идет кто-то идет, только вот атмосфера утренней беспечности моментально испарилась, стоило этой особе появиться. Стражники разом выстроились в ряд, идеально, по струнке, сделали полные воодушевления и рвения лица, одно загляденье. Мы тоже не отстали, слишком часто вчера Гринд повторил, главное не косячить. Встав напротив строя, она обвела всех взглядом, задержавшись на нас, кто пустил девок и инвалида, еще и форму им выдал, мы новобранцы, госпожа, шагнул я вперед и поклонился, варвар, поморщилась она и скривилась, у стражи не принято кланяться, ко мне обращаться десятник Ингрид, не обязательно с именем, встань в строй, юноша, по лицу было непонятно, сколько женщине лет, могло быть как 20, так и все 70, морщин нет, признаков старения тоже, но волосы сероватые, не седые еще, но около того, когда засаливают мясо или рыбу, то посыпают солью, чтобы всю влагу вытянуть. Ингрид, кажется, из тех, кого в бочке с солью на год закрыли и все лишнее вытянули. Человек неопределенность. «Специально для новеньких», — сказала она, а голос у нее хороший, зычный, будто кнутом рядом машут. «Хотя вы здесь все новенькие». «Короче», — протянула она это слово и цокнула языком. «Распорядок дня такой. Первая половина — общие тренировки. До того, как приступите к службе, мы должны убедиться, что соответствуете воинским стандартам, хотя бы минимальным», — скривилась она. «Вторая половина дня — будете учить правила, устав и обязанности. Приступаем. За мной, бегом. Эх, ностальгия. Сколько мы набегали, пока тренировались, не счесть». Ингрид побежала вперед, задавая темп. Ее трое помощников, которые, между прочим, притащили с собой узкие палки, пристроились сзади, за толпой новобранцев. Вскоре я узнал, что последний бегущий имел все шансы получить этими палками по спине. Для придания мотивации, выбежав с территории стражников, двинулись вдоль стены, от города, пробежали мимо ворот, через которые мы, будучи рабами, проходили. Потом дальше, по дороге, мимо ехали телеги, со всяким разным добром. Были и пешие путники. Нас провожали взглядами, но тоже без огонька. Видимо, обычное зрелище. Бегом нашу четверку было не напугать. У Ингрид это тоже не получилось. Бегали-то всего час. То вверх по холмам, то вниз. Добежали до скалистой местности, до которой минут 20 было, и там десятник скомандовала подобрать по камню. Никто за весом не следил. Ну, кроме помощников. Если им что-то не нравилось, в ход шли палки. Как оказалось, это универсальное средство от лени, попыток схалтурить и плохо выполнить задание. Подобрав камни, побежали обратно. Я не рискнул сильно себя нагружать, не зная, что ждет впереди, и не желая привлекать внимание, поэтому выбрал для себя средний размер, который оказался самым крупным из того, что нес весь отряд. Забавно было, когда помощник с палкой навис над Резана. Убогим поблажек нет, а кто здесь убогий? Глянул на него Резана и спокойно поднял булыжник двумя призрачными руками. Помощник на пару мгновений завис, но отстал. С камнями пробежались обратно до лагеря, потом снова до этого места. Сбросив камни, вернулись, занялись стандартными вещами. Что сказать, совершенно обычная, ничем не выдающаяся тренировка. По сути, это была проверка на выносливость, закалку, физическую силу, умение драться, как на кулаках, так и с оружием. Ничего такого, чего мы сотни раз не видели до этого. Если поначалу я ловил цепкие взгляды Ингрид, да и ее помощники постоянно рядом мелькали, видимо, ожидая оплошностей, то к обеду от нас отстали. Относительно других мы были вполне на уровне. Я бы даже сказал, что наверху списка по подготовке, что не показатель нашей крутости. Не с новобранцами себя надо сравнивать, а с элитой, которую я пока даже не видел. Так день и прошел. Вторая его часть вообще простой была. С моей памятью запомнить устав за раз не проблема, как и все остальное. Досадой было то, что информацию небольшими кусочками выдавали. Только дней через 5 я узнал, в чем заключается служба стражи. Если в общих чертах, то делилась она на несколько частей. Точнее как, сама стража делилась на несколько частей. Этими частями управляли сотники. Всего их было 5 человек на город. Мы попали к сотнику Владису, который отвечал за самую левую часть стены и ее окрестности. На деле это означало, что его стражники должны были стоять на стене, контролировать проход в город и собирать пошлины, патрулировать свою часть города и следить за порядком, присматривать за рабами, но это так, самое простое, потому что за ними особо никто не следил. И последнее, что было это вообще отдельная тема. Как рассказывал Джон, долина делилась на несколько частей. Самая опасная и плодородная была в центре, где охотились профессионалы. Туда своих людей мог направить любой из сотников. Причем, изучив весь порядок действий, я подивился, насколько здесь социальные лифты развиты. Мы, будучи новичками, могли подать десятнику заявку, изложив, чем хотим заниматься. То есть прям реально чем угодно в рамках озвученных обязанностей. Десятник, в зависимости от настроения, текущей ситуации и отношения к нам мог это одобрить или нет. Потому что, даже если отношения хорошие, ситуации разные бывают, и стражу регулярно перенаправляли, закрывая дыры. Но это не касалось охотников. Они были чем-то вроде элиты среди обычной стражи, всегда имели дело с риском и шансом сдохнуть под клыками какой-нибудь твари, но и получали за это больше, как денег, так и уважения. Не буду говорить, куда именно я хотел попасть. Патрулировать улицы, там денег не заработаешь. Пока мы новобранцы, единственное, что получаем, это ночлег и еду. Как отслужим 3 месяца, будут и монетой платить. Немного, совсем не столько, сколько нам нужно для своих целей. Так что нам прямая дорога в охотники. Но это позже. А сейчас, мы слушали скучные лекции, выполняли приказы Ингрид, знакомились с коллективом и отдыхали. Да, как ни странно, то, что для некоторых новобранцев стало испытанием, для нас было отдыхом. Постепенно в стражу добрали всех недостающих, из-за чего к нам подселили 6 человек. Ну и дыра, изрек на 7-й день нашего пребывания здесь новичок. Кто такой будешь? Моментально среагировала на него Кая. Дамы, оглядел ее и Халу парень. Я буду жить с воительницами. Надо сказать, что новички могли прибыть в любое время, как утром, так и вечером, или прямо во время тренировки присоединиться. У тебя какие-то проблемы? Подошла к нему Кая. Сам парень выглядел нежным. Видели мы его впервые. Привел его сюда Гринд, который стоял в дверном проеме, молча дожидаясь, чем закончится шоу. Наоборот, это хорошая новость, заулыбался парень. Ты уверен? Кая подошла к нему еще ближе. Я. Парень сбледнул. Да, ты с ней аккуратнее, крикнул ему Гринд. Вещи кидай, пойдем остальное покажу. Официально стражи между собой драться не могли. Это было тем самым залетом, который сотник карался всей строгостью, или любой из десятников, оказавшийся поблизости. Но тренировки-то, можно встать в спарринг против кого угодно и отвести душу. Ингрид этого не запрещала, наоборот, поощряя. Кая успела избить на тренировках 5. Те по своему скудоумию перед этим высказывались про горячую штучку, ну и в таком духе. Не за один день избила, за 3. Потом эти 5 хотели ее подкараулить в коридоре. Тут уже вышел я, отметелил всех 5, пока Кая стояла рядом, кровожадным и высокомерным взглядом поглядывая на неудачников. На следующий день Ингрид ничего не сказала, она вообще болтать не любила, цокала, привлекая внимание, и показывала пальцем перед собой. Провинившийся становился в спарринг с ней. Все участники того конфликта в тот день выходили против нее. Разумеется, она владела внешней силой. Чем-то, что напоминало сталь. Вы когда-нибудь дрались против стали? Против быстрой, жестокой, верткой стали, умеющей бить так, чтобы не ломать кости и не наносить травмы, но делать очень-очень больно, несмотря ни на какие защиты, тот еще опыт. Я не смог ее нормально ударить, придушить, взять на излом, швырнуть или повалить. Весила она, несмотря на малый рост и размер, тонну. Я не шучу. Так работала ее внешняя сила, которую она, кажется, держала весь день. Если честно, эта женщина меня восхищала своей силой. Поэтому я смотрел на нее во все глаза, подмечая детали и пытаясь узнать секреты. Какие-то даже узнал. К чему я это? У Кай сложилась дурная репутация задирой той, кого лучше не трогать. Поэтому Гринд и посмеивался над новичком. И я даже догадывался, почему именно такая реакция. Первые слова парня, который назвал это место дырой, многое объясняли. Он был первой ласточкой. На следующее утро к нам еще 5 заселили, и комната полностью заполнилась. Отмечу еще кое-что важное, что повлияло на наши дальнейшие планы. Систему развития. На 10-й день к нам заглянул мужчина, который, ну, я его про себя назвал консультантом. Вас, наверное, всех интересует, как пройти дальше по пути развития. Начал он свою речь. Меня зовут Рым. Я мастер по специям и помогу определиться, что вам нужно. Достать это тоже помогу. Я называю имя, вы подходите и забираете список рекомендаций, что уважаемая Ингрид подготовила для вас. В рекомендациях 2 графы. Обязательное и нет. Если появятся вопросы, задавайте. Значит, Ингрид не только физической подготовкой занималась, но еще и характеристику на каждого составила. Постепенно каждый получил листок. Из нашей 4 я единственный, кто успел научиться читать. Поэтому остальные лишь с загадочным видом смотрели на незнакомые буквы. На моем листе обязательного списка не было, зато рекомендаций хватало. В чем-то обычные, если не считать нюансов, были названы зелья для укрепления связи с внешней силой, для развития силы физической или общей сушки, развития скорости. Иначе говоря, она мне описала 2 пути. Забить на скорость и качать силу, либо бороться с силой и качать скорость. Да, прямо мысли прочитала. «Давайте сюда», — шепнул я своим и забрал у них листки. При всем народе их слабые стороны я зачитывать не собирался. Информация слишком интимная, но изучить-то мне это не мешало. К Кая получила внушительный список для укрепления общей закалки. Из названий зелий, я понял, что упор идет на проработку тех ошибок, что накопились в ее развитии. Надо же, Ингрид заметила это. В рекомендациях же описывался путь, как заложить основу для двух противоречивых внешних сил. Урезанно в обязательном шел список общего укрепления и набор зелий, восстанавливающих конечности. Кто-то любезно описал напротив каждого пункта стоимости, что сказать, с каждой новой строчкой сумма становилась все внушительнее. Что касается халы, там общая закалка, без рекомендаций. Уж не знаю почему. Может, потому что путь девушки не до конца оформился. Мастер Рым, а что делать, если нет оплаты на все это? Спросил один из новобранцев. Как раз тот самый новичок, который спровоцировал Каю при заселении. Или она его провоцировала, как посмотреть. Звали парня Адан. Был он болтлив и несколько раз пересказал свою историю, даже если ее не хотели слушать. Пятый сын землевладельца, на которого работала пара десятков семей крестьян. Мелкий барон, если переводить на знакомые мне понятия. Со слов Адана, в семье ему ничего не светило, дела там шли плохо, поэтому он свалил на вольные хлеба, желая устроиться в этом мире. Иначе говоря, он был никому не нужен, беден и плохо подготовлен. Листок он свой не спрятал, еще и помахал им, давая разглядеть, что у него несколько десятков позиций. Так заработай, удивился Арым. Долго зарабатывать придется. А ты старайся лучше, невозмутимо ответил мастер. Были и другие вопросы. Ничего интересного для меня. В тот же вечер, убедившись, что нас никто не слушает, я зачитал списки остальных, озвучил и цены. С их порядками отряд был знаком. Нужны деньги, резюмировала Кая. Это ведь только начало. Задел, чтобы мы перестали быть обузой и стали нормальной стражей. Чтобы дорасти до элиты, нужно куда больше. Да, согласился я. Со стандартной оплатой стражника копить мы будем на это 3 года, отказывая себе во всем. Ну, это было ожидаемо, сказал Резана. Тогда остается только одно. Охотники, вздохнула Хала. А я уже начала привыкать к нашим койкам. Так никто не запрещает жить в городе, удивилась Кая. Кроме тех дней, в которые будем устраивать вылазки. Так что, Эрна, с тебя пробить нам возможность охотиться. Резана, а ты опять попробуй замутить гениальную аферу. Только аккуратно, добавил я. Пока мы слишком мало знаем и ничего из себя не представляем, чтобы пережить ответочку. Вы меня переоцениваете, ответил Резана. Нужно узнать о сбыте, торговле. Слишком много чего. Но я подумаю. На то мы порешили. А потом закончилось наше обучение, и мы заступили на службу. Сразу выделяться я не стал, выждал пару дней и обратил к десятнику Гринду, к которому нас приставили. Гринд артачиться не стал, отвел меня к полковнику. А, бывший раб, вспомнил меня Владис. Значит, сынок, хочешь в охотники? Что-то рановато. Мы готовы попробовать. Надо не пробовать, а делать. Твое рвение мне нравится. Но обожди месяц. От того, что вы сдохнете, никому лучше не будет. Я же говорил, хороший мужик. Про то, что образовался дефицит кадров, я к тому времени уже знал. И про то, что Владису нужна новая команда, тоже. При этом он не хотел посылать нас на убой. Чем недостойное уважение позиция, которая меня не устраивала. Сотник, ударил я себя в грудь. Разрешите доказать делом, что мы готовы. Как же, заинтересовался он. Дайте нам день, выпустите, где и рабов. Мы знаем ту территорию, не погибнем. К утру вернемся. И что будет? О том, что вы способны выжить в лесу, я и так знаю. Принесем что-нибудь ценное. Если жемчужины, то не смеши меня. Значит, добудем что-нибудь более ценное. Что же, усмехнулся он. Монотонным тоном я начал перечислять ценности, что можно было добывать в лесу. Не рядом со стеной, само собой, а подальше. Хватит, остановил меня сотник. Даю вам 2 дня. Вы только идти до нужных мест будете день. Назначаю тебя временным десятником. За каждого стражника головой отвечаешь. Так точно. И спасибо, добавил я по-человечески. Сотник кивнул и отпустил. В тот же день мы оказались в знакомом лесу. Не теряя времени, устроили марш-бросок до нашей базы. Отдохнули там, провели ночь, а утром двинули обратно, нагруженные добычей. 2 месяца ведь охотились, успели развернуться. Когда на волокушах к обеду притащили в буквальном смысле гору добычи, это вызвало не то чтобы фурор, но небольшое оживление точно. Даже ворота по такому поводу открыли. Да и рабы вместе с Джоном, которые были в деревне, вышли воочию посмотреть на это чудо. Клубок был с меня ростом. Основной объем занимали шкуры змей, не тех, которые приходят в твердые ночи, а самых обычных. Обычных чудовищ в длину от 10 метров. Их шкуры неплохо ценились, как и яд. Яд был сцежен резано в отдельные емкости, которые мы тоже принесли. Второе, что шло по объему, кости и засушенные органы. Ингредиенты во многих зельях, что на землях третьего порядка, что здесь. Третье по объему, несколько мешков трав, которые резано насобирал. Группа рабов из 3-5 человек при средней успешности в месяц приносила около 30 жемчужин. Если перевести на деньги, то это стоило в 2 раза дороже, чем получал стражник-новичок после 3 месяцев испытательного срока. Или столько же, сколько получают те, кто отслужил год, и половина от того, что получают десятники после 3 лет службы. Так что 50 рабов обеспечивали оплату труда плюс минут 20 новобранцев. Зная эти цены, становилось понятно, насколько рабы мало приносят. Может, поэтому на них и забивали. В этом обществе рабство в принципе не особо развито было. Эдакое социальное дно, куда отправляли в основном за долги, чтобы отработали. В связи с чем, кстати, в городе не было попрошаек и прочих отбросов общества. Если кто опускался так низко, его тоже отправляли в рабство. За стену или куда-нибудь на рудники, как повезет. Добычу мы принесли, по моим подсчетам, где-то на 800 жемчужин, чем закрыли норму рабов за 2,5 месяца, что не так-то много, если равнять по меркам охотников. Первыми нас встретили рядовые стражники, вторым явился интендант. «Неплохо, неплохо», — бормотал он, начав подсчет добычи. «Давно такого улова не было. Мелочь, конечно, но неплохо, неплохо». Минут через 30, когда подсчет был наполовину закончен, к нам спустился и сотник. «Что там?» — спросил он у интенданта. Тот показал бумагу, подсчет и подтвердил, что с математикой я не ошибся. Наша четверка замерла, ожидая решения. Момент-то скользкий, по многим причинам. «Хаэм», — свел брови сотник, оглядев нас. «Долго собирали?» По его взгляду стало понятно, что он нас раскусил. «Ну да я и не собирался бить себя в грудь», доказывая, что это добыча за 1 вечер, 2 месяца в перерывах от тренировок. «Получается, ты меня обхитрил, сынок», с недобрым прищуром тихо произнес мужчина и меня пробрало. «Вот мало кто напугать так может. После общения с темным герцогом у меня иммунитет выработался, но Владис смог, готов понесли наказание. Ударил я себя в грудь и вытянулся, или отработать, службой и добычей». Сотник был не из тех, кто долго думает над ситуацией. За время службы у него точно появились типовые решения на все случаи. Не первые же мы хитрожопые товарищи на его пути. Тем более сильного косяка за нами не было. Обещали притащить доказательства, притащили. Единственное, исполнили не дух договора, а его букву, и тут сотнику решать, как отреагировать. «Выдашь им половину от премии за причитающиеся», — объявил он. «А ваше задание?» Тут сотник разглядел, что среди прочей добычи лежит мешочек с жемчужинами, добытыми из ночных монстров. И это явно качнуло чашу весов в нашу сторону. «Будем считать, что выполнено. Ушлые вы, так и запомним», — сказал он недобро. «С этого дня назначаетесь охотниками. Завтра пришлю десятника, он вам все расскажет и покажет. Сегодня отдыхайте. Хватайте добро и тащите за мной», — скомандовал интендант. «Разговор есть». Последнее он добавил куда тише. «Почему?» — стало ясно, когда поговорили. «У охотников свобод поболее будет, чем у обычных стражников. Вы уже знаете о том, как все устроено. Будем признательны, если просветите». Интендант собирался выдать явно не совсем стандартную информацию, которой пичкали новобранцев, поэтому я с удовольствием его послушаю. «У каждого охотника есть норма, за нее он ничего не получает. Доход идет с того, что выше. Система прогрессивная, чем больше и качественнее добыча, тем выше процент». Это было приятной новостью, про которую никто не говорил. Мы знали лишь то, что у охотников есть возможность хорошо заработать. Товар чаще всего сдают либо прямо там, на базе охотников, либо... Интендант сделал театральную паузу и подался чуть вперед, там, где предложат цену лучше. «Строго по официальным каналам», — сказал он так, что сразу понятно, это наглая ложь, но у нас не тот уровень доверия, чтобы сразу на что-то серьезное подписывать. «В том числе можете продать и мне. Как освоитесь, загляните сюда. Через пару недель где-нибудь. Обязательно», — пообещал я. «Может, сразу есть что-то, на что нам следует обратить внимание. Потом, юноша, все потом, покачал он головой. В ближайшие дни вас будут обучать, чтобы не умерли по глупости. Награду за эту добычу, кивнул он на принесенное, получите в конце месяца. На том разговор и закончился. Когда вышли в коридор, Кая, изображая вселенскую усталость, изрекла: а я-то надеялась, что нам сейчас денег отсыплют, и мы как следует напьемся. Есть дела и поважнее, возразила ей Хала. Какие же, удивилась Кая, купить платье. Платье, да, аргумент, внезапно согласилась девушка, на что мы срезанно переглянулись. Глава 11. Новая учебка и трудности в жизни охотников. В какой-то степени это было иронично. Из одной учебки мы попали в другую. Да как попали? Утром нас забрала сама десятник Ингрид. Была она в добродушно-нейтральном настроении, и поэтому я рискнул спросить, почему она, а не кто-то другой. «Все просто», — ответила женщина. «Обучение молодняка — это мое хобби, на которое я соглашаюсь в редких случаях, когда хорошо попросят старые знакомые, а охота — моя основная деятельность. Если ты еще не догадался, то Владис за вас попросил, сказав, что вы перспективные новички. Ну, не знаю», — цокнула она и бросила на нас короткий взгляд. «Девки и одноруки, такой балаган еще надо поискать. Эта женщина могла себе позволить оскорблять нас, как ей вздумается, с ее-то силой. Поэтому ее сарказм я пропустил мимо ушей, выделив главное. Владису позарез нужен новый, прибыльный отряд, раз он так суетится и напрягает связи. Может, поэтому нам небольшая хитрость и сошла с рук, а обучать нас будет тоже я. Поэтому сделай лицо попроще, Эрна. Мое имя, да и всех остальных, она прекрасно запомнила еще в первый день. Задавай вопросы, обучайся. У твоего отряда 3 дня, чтобы подготовиться и узнать необходимое о жизни охотников. Вопросы можно задавать прямо сейчас, да, пока будем ехать. Забрав у здания стражи, Ингрид повела нас за забор, а сейчас свистнула одному из кучеров. Тот кивнул, спрыгнул и открыл ей дверь кареты. Один сверху едет, 3 со мной. Решайте, кто где. Я сверху сяду, быстро сориентировался резано, уступил дамам. Это он так думает. Мне-то по-любому с Ингрид ехать, вопросами ее мучить. А вот девчонки, судя по их взглядам, сами были не прочь поглазеть на город, который мы до этого и не видели толком. Ингрид уселась с комфортным, смотря в окно. Кая подсела к ней, а мы с Халой уместились напротив. Стоит опасаться других охотников? Задал я первый вопрос. О, как она посмотрела. Прожгла дыру взглядом. Стоит, был дан короткий ответ. Иногда, чтобы получить развернутый ответ, нужно задать правильный вопрос, а иногда лучше промолчать и подождать. Помолчав, Ингрид вздохнула, еще раз строго посмотрела на меня и ответила исчерпывающе. Сейчас мы едем в первый лагерь охотников. Есть 2-й и 3-й. До 2-го добираться около суток, по реке. До 3-го еще дольше. Достав трубку, не обращая на наше согласие внимания, Ингрид закурила. 2-й раз вижу курящего человека. И 1-й, как курит сама женщина. До этого она себе не позволяла такого. Но и отношения у нас другие были. Тогда мы были никто. Сейчас тоже, но уже чуть больше, чем никто. Поэтому и отношение к нам слегка получше. Жить будете в первом лагере или в казарме, где и до этого. Сами решайте, как вам график выстраивать, чтобы впустую между городом и лагерем не бегать. Обычно 2 седмицы в лагере проводят, потом возвращаются, отдыхают. Это если добыча есть. Если нет, так трудиться нужно. Без денег особо не отдохнешь, хмыкнула она. Чтобы получить возможность остаться во 2-м лагере, нужно поднять рейтинг вашего отряда. Там добыча лучше. Самые интересные специи после 3-го лагеря, но вам рано об этом думать. Повезет, если не убьетесь рядом с 1-м. Что за рейтинг? Спросил я. Каждая добыча оценивается. Грубо говоря, рейтинг – это то, сколько вы прибыли принесли. Понятная схема. Если без подводных камней, они есть. Рейтинг каждый месяц обнуляется. Если дошли до 2-й базы, но ничего не добываете, вас попросят уйти. Если это все, то схема простая и ясная. Люблю такие. Охотников сейчас около 200. Половина из них не в силах добраться до 2-й базы. Еще человек 70 в силах. Остальные охотятся на 3-й. Надо объяснять, что это означает. Нет, 100 человек на одной ограниченной территории. Это означает жестокую конкуренцию, а следовательно, и различные подставы. Вплоть до попыток ограбить, а трупы спрятать в лесу. К утру их стебли пожрут, никто ничего и не узнает. Почти то же самое, что среди рабов разница лишь в уровне противников. Ну и второй вывод: хочешь нормально зарабатывать, добирайся до третьей базы и становись лучшим. Что бы вы там себе не думали, сказала веско Ингрид, вы будете слабейшими из всех охотников. А сколько обычно уходит времени у команды, чтобы добраться до второго и третьего лагеря? Посмотрев на меня, Ингрид рассмеялась. Наивный какой. Продержитесь хотя бы месяц, там сами разберетесь. В карете мы ехали с полчаса, пока не добрались до пристани. Там пересели в лодку и еще пару часов плыли по реке до первого лагеря. Об одном Ингрид не упоминала, что он сам по себе удален от города. 2 часа на лодке, когда наша четверка по очереди на веслах отрабатывала, по течению, это не то же самое, что 2 часа пешком. Так что карьеру мы начнем в местах опаснее, чем территория у рабов. Ну да мы забредали куда дальше, чем обычные рабы. Так я думал, пока не услышал еще одно наставление от Ингрид. Касательно площади. Чтобы разобраться в цифрах, надо было для начала представить прямоугольник. Это и будет долина, в которой мы находимся. Разумеется, на практике территория не идеально ровная. Основание, где находится город, узкое. От одного края до другого 3 дня пути пешком. Но правая часть представляла собой скалистую местность, где располагались рудники, никакого леса. Поэтому основные охотничьи угодья были в левой части, где мы и находились. Здесь же расположен город, который перекрывает далеко не весь выход из долины. Дальше долина расширялась, и путь от одной стороны до другой по ширине, там, где первый лагерь, мог занять 7 дней. У хорошо подготовленного отряда, до конца же долины, имею в виду по длине, путь занимал неизвестно сколько, потому что так далеко никто не заходил. На практике это означало, что охотникам доступна огромная территория. То, что мы исследовали, будучи рабами, при простом подсчете оказывалось совсем небольшой зоной. Как добрались до первого лагеря, к Ингрид вышла ее команда. Всего 5 человек, мужчины, как молодые, так и в возрасте уже. Одному из них она и скинула нас на попечение, сказав, что через 3 дня их отряд уходит, и что за это время мы должны узнать все необходимое. Нашу няньку звали Бойл, он так и представился. Я Бойл, а еще я не люблю 2 раза повторять. А дальше пошло по знакомому сценарию. Показали, где будем спать, где сдавать добычу, пополнять запасы, чинить снаряжение и так далее. Как и сказали, у охотников была своя норма, план на месяц. За это их пускали на охоту, кормили и снабжали минимально необходимым набором для охоты. В целом нас это устраивало, потому что мы получили необходимое снаряжение авансом. На следующий день прямо с утра Бойл, прихватив еще 2 человека, повел нас в лес и устроил погружение в профессию. Он реально не любил повторять 2 раза, говорил строго по делу. 1 раз, эта часть леса сильно отличалась от той, к которой мы привыкли. Так сразу и не скажешь чем. Зверья вроде столько же, толпами не бегают, но куда агрессивнее. Каждая особь не прочь полакомиться человечиной, поэтому было чего опасаться. Различные звери, ящерицы, змеи, птицы и прочая хрень, что могла сильно подпортить жизнь. Стебли оплетали деревья, но были они куда живее, чем с краю. Крепче, шипы острее, пробить сложнее. Река их питает, пояснил Бойл. Зато и добыча с них была насыщеннее. Пока ходили с этими 3 охотниками, нас никто не трогал. Отряды различались между собой. Новичков можно было сразу выделить по стандартной одежде. Те, кто поопытнее, использовали различные примочки. Начиная с капканов и заканчивая удочками для ловли рыбы в реке. Днем ходили по лесу, занимаясь практикой. Вечером зубрили по книгам информацию про охотничье дело. Да, были здесь и книги. Старые, потрепанные, много раз пролистанные, но это лучше, чем ничего. Лично я не жаловался, жадно впитывая информацию. Через 3 дня, когда срок обучения подошел к концу, пришла Ингрид и приняла у нас экзамен. На этом своеобразное посвящение закончилось и со следующего дня началась взрослая жизнь. Утром хотели выйти раньше остальных отрядов, но не тут-то было. Ни одним мы такие умные. И, когда солнце коснулось горизонта, освещая лес первыми лучами, несколько групп уже стояли на краю лагеря. Сам лагерь был просторным, с отдельными зонами под каждую группу, тесниться не приходилось. В центре – нормальные здания, со всем необходимым, магазинами, лавкой приема товара и даже небольшой кузней, чтобы подправить амуницию по мелочи, если придется. Вместо забора вокруг территории был чистокол из заостренных кольев. Сами охотники жили в палатках, что в очередной раз заставило наш отряд ностальгировать. Обменявшись недружелюбными взглядами с другими отрядами, разошлись в разные стороны. Был еще вариант перебраться через реку и уйти туда, но мы пока не спешили. Нам сойдут и зоны попроще. Где-то через пару часов бесплодных поисков я остановил отряд на привал. Место для отдыха еще попробуй найди, но нам повезло наткнуться на поляну с редкими стеблями, которые я срубил. Дольше получаса здесь лучше не оставаться, но, чтобы переговорить, хватит времени. «Поздравляю», — сказал я, — «часть плана выполнена. Мы больше не рабы, не обычные стражники, а охотники с кое-какими перспективами. Предлагаю каждому высказаться, что думаете по этому поводу. Что здесь думать?» — в привычной манере выдала Кая. «Набираем добычи, развиваемся, сваливаем отсюда мир повидать. Как общий план?» «Неплохо», — с серьезным видом кивнул я. «Но есть еще что сказать, какие-то пожелания, направления, куда хотите углубиться?» «Цели по жизни – выжить, заработать капитал, устроиться нормально в этом мире», – отчеканил резано. «Нормально – это как?» – уточнил я. Парень с ответом не нашелся, задумался, заглянул внутрь себя. «Об этом раньше не говорил», – сказал я. «Но у меня есть одна цель. Надо решить кое-какой вопрос, для чего надо стать в разы сильнее. Так что в ближайшие годы точно, а скорее и десятилетия я не собираюсь останавливаться в развитии и постараюсь зайти максимально далеко. Но я знаю, что этот путь не для всех. Что у тебя за дело?» – спросил резано. «Пока об этом рано говорить. Связано с моим прошлым», – намекнул я, чем заставил Каю недовольно нахмуриться, а резано с Халой задуматься. «Что за прошлое может быть в деревне?» – спросила последняя. «Даже если ты сын Кристиана, прости, ладно, не мое дело». Я усмехнулся, но комментировать не стал. «Мне с тобой по пути», — сказала Кая. «И не потому, что мы вместе», — возразила она, казалось, самой себе, «а потому, что сила — это то единственное, что дает шансы на нормальную жизнь и на то, что никто не будет тобой распоряжаться. Поэтому идея стать могущественным практиком мне нравится. Ты задал серьезный вопрос от Мирезана, но сначала нужно разобраться с тем, куда мы попали. Я до сих пор не представляю, насколько город большой, а какой он относительно других городов. Мы живем в государстве, герцогстве или где? Семьи входят в другое объединение, вопросов сотни, ответов нет. Пока могу сказать, что нужны деньги и сила. Из личных пожеланий, мое таинство связано с растениями, и нужно развить это направление. Ты еще зелье не принял? Пока и не хочу. Можем продать обратно. Такая возможность есть. А ты? Посмотрел я на Халу. Резано прав, ответила она. Сначала нужно осмотреться. Поэтому идемте охотиться, мы пока ничего не добыли. То, что легко не будет, стало понятно на второй день. Начали мы с протаренной дорожки. Дошли до гор, до тех мест, где уже бывали, остались на ночь в нашем же лагере, что вызвало смех у Кай. Прошлись по окрестностям, собрали нехитрую добычу и в середине дня отправились обратно. Я, может, и хотел, чтобы мы сразу куш сорвали, а потом каждый день это повторяли, но жизнь устроена иначе. Не может быть больших доходов там, где бегает толпа хорошо подготовленных охотников, которые не прочь избавиться от конкурентов. На обратном пути с этой частью жизни мы и познакомились. Засаду я заметил метров за 100. Подал знак, остановил отряд. В этом лесу стрелять из луков было бессмысленно. Слишком мало просматриваемых участков. Но и без луков боюсь представить, сколько есть таинств, которыми нас могли накрыть на дистанции. «Трое человек», — сказал я, — «сидят на месте. Обходим или идем в лоб?» — уточнила Кая. «Обходим». Тогда еще было непонятно, что это именно засада. Стоило нам двинуться в сторону, заложив большой крюк, как отряд направился нам наперерез. «Отступаем, бегом», — скомандовал я. «Драка — это хорошо, но, когда она проходит на твоих условиях с прогнозируемым результатом, кто против нас вышел, случайные люди или нет, какие у них силы, я не знал, поэтому не хотел рисковать. Только вот, стоило нам побежать, как преследовали сорвались с места и атаковали. Я прикрывал отряд, смотрел назад, поэтому и увидел, как нечто, разрубая деревья и лианы, стремительно несется в нашу сторону. Мгновенно призвав силу копья, отметил, что в таинство вложена внешняя сила. Новичками мы не были, шум трудно не услышать. Отряд разошелся в стороны, уходя с линии выстрела и тот разлетелся на две части. Одна полетела в сторону Кай, вторая ко мне. Все произошло настолько быстро, что времени обдумывать не было. Выбросив копье вперед, я отбил выстрел в сторону, ощутив, как руку прострелила отдача. Кая тоже справилась, окуталась тенью, и снаряд разминулся с ней. «Умеют они здороваться», — крикнула она. «Накажем, как бы нас ни наказали, клином, за мной». У нас было отработано несколько построений на разные случаи жизни. Атака клином подразумевала, что я иду на острие, остальные прикрывают. Что ж, пора испробовать кое-что новое. После того, как принял зелье, мне, помимо всего прочего, открылось таинство шага и движения, а вместе с этим и понимание, что связь, пусть даже малая, дает пассивные бонусы, не только когда призываешь силу. В случае шага моя походка каждый день менялась, двигалась в сторону совершенства. Я и до этого бесшумно ходить умел, но в эти дни шагнул на новый уровень, в буквальном и переносном смысле шагнул. При активации же этой силы, что давалось куда легче, чем с копьем, мир и вовсе преображался. Чем-то это походило на смещение, игру с пространством, но не совсем. Проще было один раз объяснить, чем пережить. Я шагал, шагал так, что сбил прицел троицы противников и оказался рядом с ними куда раньше, чем они могли ожидать. У этого был и минус. Мой отряд оказался где-то в 50 шагах от нас. Зато я приковал внимание к себе и дал им возможность безопасно добраться. Все случилось молниеносно. Мужик удивленно распахнул глаза, когда я оказался прямо перед ним. Между ладоней он формировал то, чем бил до этого. Ударив копьем, я угодил прямо в этот сгусток, который он выпустил в то же время. Волна силы двинулась на меня, но острие копья разрубило ее, и поток разошелся в стороны, перерубая десятки деревьев позади моей спины. Копье пошло дальше, врезалось в покров и соскользнуло по нему. Тот был усилен внешним таинством, и пробить с одного удара я не сумел, да и не рассчитывал на это. Продолжив движение, сместился вплотную и боднул мужика плечом. Он оказался худощавым и совершенно неустойчивым. Отлетел, как ядро, прямо на своего напарника, который целился в меня чем-то убойным. Вот и совпало. Первый мужик угодил под атаку своего, повалил его, и они оба на пару секунд выбыли из строя. Сместившись, я пропустил удар третьего и атаковал повалившуюся двойку. В бою, если ты упал и никто не прикрывает спину, считай, труп. Если, конечно, у противника найдется, чем пробить покров. У меня нашлось. Я применил все, чему до этого научился. Вплетя в путь 6 шагов таинства шага, замелькал вокруг противника, нанося десятки уколов и не давая им встать. Мне было нужно всего лишь несколько секунд, чтобы найти слабое место, и его бы у меня не было, не отвлеки третьего противника Кая. Она первая добралась до нас и накрыла лес тенями. Там добежала и Хала. Я услышал гулкие удары, то, как ломается дерево, а потом и резано выпустил призрачные руки, окончательно подавляя двоицу, которой я не давал встать. Девушкам помогать не пришлось. Кая закрыла противнику обзор, а Хала дубасила что есть сил. Долго он такого прессинга не выдержал. «Что это было?» — раздраженно спросила Кая, когда все закончилось. «Не знаю, что она там имела в виду, но вопрос не праздный. Что только что произошло? Я действовал на инстинктах, не успевая обдумать происходящее, и теперь требовалось разобраться, насколько сильную группу мы победили, случайность это или закономерность. Проверяем тела, собираем ценности, если есть, и валим отсюда». Отдал я приказ и осмотрелся. Мало ли, вдруг кто за нами наблюдает. Глава 12. Суровая математика и ночные гости. Математика – суровая вещь. Именно она дает ответ, что целесообразно, а что нет. Ранее я подсчитал, что если останемся обычными стражами, то выданный список специй оплатим года через 3. Если же добавить к списку другие специи, оплату нормального жилья в городе, занятия у частных мастеров, обновление амуниции, какие-никакие развлечения, то и считать смысла нет, потому что рядовой стражник себе этого позволить не может. У него и задач-то особо нет, чтобы так суетиться. Ведь стража – это самый низ в военной структуре 7 тонн. На ступеньку выше шли охотники. Единственное место, куда мы могли переместиться. Выше их только армия и личная гвардия, но я не был уверен, что хочу связать свою жизнь с этой семьей. Чем дальше от темного герцога, тем лучше. В первые 3 дня, когда нам показывали, что и как, я приглядывался к ценам, видам добычи, другим отрядам и сделал кое-какие выводы. Когда сами прогулялись по лесам, без присмотра, выводы подтвердились, что в итоге и повлияло на то, как я решил вести охоту. Одна из причин была и другая. Конфликты с другими охотниками. Тот первый случай был не исключением, не случайностью, а закономерностью той обстановки, что сложилось. Когда мы принесли первую добычу, сдали ее и отправились на отдых в лагерь, к нам, как только стемнело, подвалил один противный тип. Противен он был по многим причинам. Переднего зуба не хватало, глаза злые, с гнильцой, тело татуировки покрывали. Редкость, между прочим. Внешний вид, первая часть образа, который дополняло то, что он говорил. «Господа охотники», обратился он к нам, улыбаясь и сверкая дырой в зубах, «дамы», он взглядом, ничего не смущаясь, ощупал наших девушек вдоль и поперек. «Я присяду», указал он на место у костра. «Нет», мужик, не ждавший возражений, плюхнулся на задницу, осмыслил, что я сказал, и сменил гнилую улыбку на такой же гнилой оскал. «Невежливые, не делай это, новички должны проявлять уважение к старшим, отвали». То, что он скажет, было и так понятно. Охотники не были однородным образованием. Группы состояли из 3-5 человек. Та же логика, что и у рабов. Таким составом оптимально охотиться. Увеличивать количество нет смысла, добычи не прибавится, а делить придется на всех. Сколько точно групп, я сказать не мог. Постоянно кто-то уходил, приходил, у меня отличная память, но не настолько, чтобы запомнить такую толпу. Еще и циркулирующую между городом, лесом и вторым лагерем. Помимо разделения по группам, было еще разделение и по интересам. Разные охотники представляли отдельные фракции. Сотников, а их 5 человек, насколько мне известно. Торговые компании, и такое тоже было. Ну и отдельных личностей. Всех тех, кому семья Тон разрешила вести здесь охоту. Там, где ресурсы ограничены, а желающих много, идет борьба. Ну а там, где конкуренты, это практики, обученные сражаться и убивать, борьба выйдет кровавая. Этот не особо приятный тип был из крупной группировки. Они все носили опознавательные знаки, поэтому нетрудно догадаться. Та группа, что напала на нас сегодня, тоже носила эти же знаки. Удивительное совпадение. Вот и получается, что этот человек априори не соглашался предлагать нам ничего хорошего. Более того, они уже обозначили готовность к насилию, поэтому его угрозы – пустой звук. После того, как тебя пытались убить, слышать, что еще попытаются. Ну, это детский лепет какой-то. Я и так знаю, что попытаются. Так зачем время тратить? Чего? Ощерился он. Тебе жить надоело. Дуэль? Равнодушно спросил я. Дуэли здесь разрешены, но не одобряются. Забавным способом. Ты можешь выйти подраться и даже убить, но заплатишь за это монетой. В тройном размере от той прибыли, что убитый принес за последние 3 месяца. Так что сумма могла выйти приличной. И что-то я пока в лагере не видел, чтобы кто-то дрался насмерть. В лесу мочили. По-тихому. Мы иначе решаем вопросы, бросил этот тип, поднялся и, плюнув в наш костер, свалил. Резано, который в это время что-то в блокноте чиркал. Ну как в блокноте? На листах бумаги, которые мы сегодня взяли у интенданта, как и обложку для листов, кожаную. Резано поднял голову, посмотрел в спину ушедшему, кивнул каким-то своим мыслям и дальше чиркать продолжил. Хала, вот же 2 сапога пара, занималась почти тем же самым. Только она зарисовки делала, а резана, учет трав и заметки об окружающей природе. Навестим их ночью, предложила Кая. Нет, ответил я, здесь нельзя так, сама знаешь. Дуэли, можно. А вот устраивать бедлам с тайнами убийства в лагере запрещено. Казнили на месте, сразу всех, без разбора. Ну, если верить тем, кто нас в курс дела вводил. Так-то, посмотрев на реалии, я засомневался. Люди, они такие. Всегда есть те, у кого побольше прав и возможностей. Тогда в лесу, у нас другие задачи. А эти, они сами нас найдут. Та ситуация послужила второй причиной, почему я предпочел уйти на другую сторону реки. Долина делилась на несколько частей. Бойл, когда водил по лесам, рассказал, где и чьи зоны обитания встречаются. У каждой специи, а так называлось все то ценное, что могло быть использовано на пути восхождения, имелись свои особенности. Что-то можно добыть, наклонившись, какую-то простую траву. Проблема в том, что просто означает дешево. Чем труднодоступнее специя, тем выше оплата. За редким исключением, потому что есть те, что хрен достанешь, но они особо никому не нужны. Так вот, что-то достать легко. И охотники собирали это походя. Идешь за одной целью, увидел, наклонился, закинул в мешок, пошел дальше. На что-то требовалось усилий чуть больше. К примеру, один вид трав обитал на территории лесных пауков. Растение, что прорастало на паутине. Твари не особо опасные, но ядовитые, мелкие и мерзкие. К ним мало кто хотел лезть, поэтому и яд пауков, и травы, и их паутина ценились. Не так, чтобы туда толпа поперлась, но так, чтобы те, кому не везет в других местах, заинтересовались. Это специи из серии затруднительные, но посильные любому. За ними шло то, что достать трудно. По разным причинам. Редко встречаются. Рядом обитают свирепые монстры, ландшафт сложный, ядовитые испарения, болото или еще какая гадость. Часть из этих специй выдвигала требования к охотникам. Соответствуешь, можешь рискнуть. Нет, лучше тебе в эти края не соваться. Другая часть требовала оборудования типа особо прочных сетей, противоядия или еще чего. Территория первого уровня – это 2 дня пешком вперед, полдня налево до горы и 7-10 дней направо до других гор. На первый взгляд кажется, что территория приличная, но, по словам той же Ингрид, тем, кто добрался до второго лагеря, доступно раз в 10 больше. При том, что охотников меньше, а добыча ценнее. О третьем лагере и говорить нечего. На текущий момент, если я верно оцениваю наши силы, половина территории первого уровня нам тупо недоступна. Энда, никакого чуда не случилось. Может, мы и таланты по меркам земель третьего ранга, а здесь, посредственности, которым нужно рисковать и впахивать непрерывно, чтобы немного подняться. Из этой половины, что оставалось на нашу долю, еще 2/3 были пустой потерей времени и гарантированным конфликтом с другими охотниками. Самые прибыльные и лакомые кусочки давно разобрали и, если сунуться туда, ну, понятно, что будет. Навалится толпой и убьют. Никакая удача не поможет. Последняя треть тоже не так очевидна. Были неплохие варианты, были геморройные, типа беготни по болотам и собирания пиявок. Ах да, чуть не забыл. Есть еще вариант, довольно прибыльный. Ночи. Вот когда можно порезвиться и собрать большой куш. Ночи обновляет лес, дает ему приток жизни, и новых тварей сюда забрасывает. Половина местных обитателей, это те существа, что пришли из другого мира, остались и адаптировались. Но ночи, они максимум 2 раза в месяц являются, особо на них не разгуляешься, да и риски повышенные. Из всего многообразия, которое на самом деле доступно, я выбрал один вариант, обещающий, если получится, поправить наши дела и сократить 3 года в страже до 3 месяцев. Но сразу туда отправляться было нельзя. Несколько дней идти от лагеря, жить придется в лесу, и требовалось подготовиться. После обострения конфликта с охотниками я подсознательно стал воспринимать их как потенциальных врагов и сближаться не спешил. Остальные в нашей команде тоже не изъявили такого намерения. Может, в силу того, что никого из наших земель здесь не было, дароманцев я не увидел, а никто, кроме меня, язык пока идеально не освоил, чтобы свободно общаться и не сойти за варваров. Так мы и ходили, пока не случилось одно событие, напомнившее мне о том, что жизнь состоит не только из черных полос и тренировок, но и кое-чего другого. Как определился с тем, на кого будем охотиться, рассказал своим об этом. Те поддержали, и на следующее утро мы пересекли реку. Сразу направляться к месту обитания Шупиволд, как называли невидимых ящеров, не стали. Решили осмотреть территорию по пути туда. На практике узнать, где какие травы растут, что по пути встречается, какие места лучше обходить, а какие полезны будут. Классификация имен, кстати, была такой же, как у ночных монстров. Волд означало место обитания, лес, а Шупи – название самой ящериц. Язык для моего уха странный, но что поделать. Между собой у нас быстро родилось название Шупли. На ночь остались в лесу, чтобы посмотреть, что и как. Не успели спать лечь, как прямо на нас вышел мужик. Ну как вышел, скорее вывалился из темноты. Причем не я, не Кая, которая с ночью была на «ты», не Хала, которая даже без активации силы какие-то вибрации чувствовала и засекала, когда к нам подкрадывались, не заметили его. Когда в опасном лесу ночью на тебя вываливается непонятного размера черное пятно со сверкающими глазами, то первое, что делаешь, это отпрыгиваешь в сторону и бьешь на опережение. «Мать вашу!» – заорало пятно. «Идите в задницу, не до вас!»